Жао проскользнул мимо двух воинов в белом, присел и вслепую рубанул их под колени. В обычной ситуации наемник никогда бы не решился на такой маневр, но сейчас его скорость и реакция были запредельно высоки. Ему показалось, что он проскочил мимо двух восковых фигур, которые, по недоразумению колдуна-трансформатора, медленно двигались, пытаясь опустить мечи Жао на голову. Брызнула кровь. Наемник зачарованно проводил взглядом алые шарики, застывшие в воздухе среди плавно падающих на землю снежинок, уперся ногами в землю и прыгнул к следующему белому воину, целясь в щель между шлемом и защитным воротником. Он попал без труда, успев в полете зацепить еще одного нападающего, но расстояние было чересчур велико. Жао не убил воина, а только легко задел его левый бок, не пробив доспеха. Лезвие просто скользнуло по беленой коже. Белый издал странный ракочущий звук, стал медленно поворачиваться, перехватывая меч так, чтобы ударить наемника в конечной точке прыжка. Жао сжался в комок, чудом не напоровшись на лезвие катаны, упал в снег и, заблокировав удар, резко поднялся. Перед глазами поплыли красные пятна, в ушах зашумело. Он ударил, целясь сквозь кровавую муть, промахнулся и отскочил назад, готовясь для новой атаки, одновременно оценивая количество противников. Их было много, слишком много для небольшого отряда, слишком много даже с учетом принятого наемником алхимического стимулятора. Даже если все остальные, а кстати, сколько их осталось в живых, последуют его примеру, белые просто задавят их количеством. «Плохо дело», – отрешенно подумал наемник, уходя из-под удара и отрубая белому воину руку вместе с мечом. «Все тут ляжем». Что ж, умереть в бою – самая лучшая смерть из возможных. Из-за спины Жао послышался слабый шорох. Наемник резко обернулся, чувствуя, как рвутся связки, неспособные выдержать такое надругательство, и оказался лицом к лицу с двумя воинами в белом. Если бы не действие вихря, он бы никогда не заблокировал такой удар, молниеносный выпад из нижней плоскости. Но сейчас молниеносным был он сам – лезвия встретились, высекая снопы искр, и разлетелись в стороны. Проблема была лишь в том, что, ускоряя самого Жао, эликсир никак не влиял на физические реалии, в частности, на законы сохранения импульса. Наемника буквально отшвырнуло назад, бросив спиной на камни. Вакидзаси, описав кривую дугу, отлетел куда-то в сторону и исчез в снегу. Что-то большое, темное, промелькнув в воздухе, врезалось в воина в белом и снесло его, словно камень, глиняную бутылку. Присмотревшись внимательнее, Жао понял, что прилетевший предмет – это еще один белый воин, правда, без головы и правой руки. Уже догадываясь, в чем дело, он повернул голову в том направлении, откуда прилетел спасший ему жизнь импровизированный снаряд, и увидел Рича. Голый до пояса, одетый только в широкие алые штаны, босиком стоящий в снегу и небрежно помахивающий своей саблей крюком, хозяин напоминал Жао Стража Гор, духа-охранителя священных склонов. Неизвестно, кого он напоминал белым воинам, но в любом случае впечатление Рич производил сильное. Рядом с хозяином валялись два окровавленных куска мяса в обрывках белой кожи. У Рича была дурная привычка превращать своих жертв в неаппетитный фарш. Рич небрежно махнул саблей, разрубая пополам очередного воина в белом. Ударил фонтан крови, раздался короткий визг, будто телегой раздавили зайца. Еще один нападающий попытался провести хитрую атаку снизу и сзади, но Рич просто шагнул в сторону, на ходу поддевая белого кривым концом лезвия и отбрасывая в сторону. Истошно вопя, воин улетел в буран, оставляя за собой дорожку из собственных внутренностей, крови и фекалий. Жао снова поморщился. Он знал хозяина слишком хорошо, чтобы думать, будто тому доставляет наслаждение чужие страдания. Нет, Рич не был маньяком, он даже не был жесток в общепринятом смысле этого слова. Но его манера превращать любое сражение в бойню раздражала наемника. Для Жао бой был искусством, вроде написания стихов или рисования картин. Он привык драться и убивать чисто. Рич же на поле вел себя как мясник, причем лишенный воображения. Он дрался грязно, хотя и весьма эффективно. Он напоминал здоровяка-дровосека, которому осточертела его работа. Даже сейчас на лице Рича крупными буквами была написана «Скука». «Хрясь!» И воин в белом доспехе валится в снег, зажимая располосованное горло. Короткий брезгливый удар, и вот еще один белый катится по камням, держась за вспоротый живот и истошно вопя. Выпад, хрип, кровь, мясо и кости. Звуки точно рядом разделывают еще живого теленка. Красный снег, красный цвет в снегу, на камнях, алые брызги в воздухе. Белые воины дрогнули. Рич что-то прокричал, выбросив руку ладонью вперед, и с его пальцев сорвался шар ослепительного света с невероятной скоростью рванувший к двум нападавшим, которые замешкались, не зная, кого им атаковать. Рича или уже порядком измученного Жао. Воины бросились в разные стороны, уходя из-под удара шаровой молнии. Надо отдать им должное, действовали они умело и слаженно. «Промазал», — подумал Жао, но хозяин, как оказалось, и не думал целиться в кого-то из атакующих. Когда световой шар оказался точно между воинами, Рич резко сжал пальцы в кулак, и молния с оглушительным треском взорвалась, разорвав белых в клочья. Еще одно заклятие врезалось в наседавшего на Жао силача и буквально испарило замешкавшегося вояку, вырвав его из собственных сапог. Секунду наемник, не мигая, смотрел на стоящие в сугробе закопченные ботфорты, из которых валил черный дым, а затем битва внезапно закончилась. Белые воины развернулись и исчезли в буране, смолк звон оружия, смолкли крики, и сразу же прекратилась буря. Ураганный ветер пару раз кашлянул снегом, рванулся напоследок словно в огонь и затих, будто и не бичевал только что черные пики скал. Снег все еще летел с низкого серого неба, но теперь это был просто снегопад, спокойный и миролюбивый. Рич вытер саблю о снежный наст, сплюнул, грубо высморкался и повернулся к Жао. «Проверь потери, раненых к Хоши. И сам к нему загляни, коль уж наглотался эликсиров. А потом сходи, проверь, как себя чувствует наше сокровище. Все, выполняй». Им повезло, просто невероятно повезло. Никто из наемников не погиб, тяжело раненых оказалось всего двое. Но для Хоши понятие «тяжело» не существовало. Старый колдун принимал только два состояния бренного человеческого тела – смерть и все прочие. Сердце бьется, мозг жив – отлично, все остальное исправимо. Выходя из шатра, где Хо-Ши пользовал раненых, Жао чувствовал себя так, словно его долго колотили палками императорские дознаватели. Все тело болело, горло соднило, во рту точно ночевал эскадрон, но в целом наемник был вполне дееспособен. Старый психопат даже не стал над ним колдовать, ограничившись тем, что влил Жао в рот какую-то сильно пахнувшую травами микстуру. «Хватит с тебя!» Буркнул он и тут же переключился на молодого Буси, которому проткнули легкое. Зная о талантах Ши, можно было с уверенностью сказать, что воин встанет на ноги уже к утру. Жао вышел из шатра, потянулся, морщась от боли в спине, с наслаждением вдохнул ледяной горный воздух и засмотрелся на небо. Снежные тучи растаяли без следа, и на черной глади небес сияли мириады немигающих звезд. Глядя на горы, спящие в тусклом пепельном сиянии небесных маяков, наемник почувствовал, как его душу наполняет тишина и покой. Мир спал и не спал, озаренный предвечным огнем, и в нем не было ни единого изъяна, ни единого повода для беспокойства. Тысячелетия назад эти горы были точно такими же, и спустя тысячелетия они тоже будут здесь, на этом самом месте – для вселенной сотни воинов, погибших в кровавой битве и упавший на землю розовый лепесток, были событиями одного масштаба. Любое людское деяние, рассматриваемое на достаточно большом отрезке времени, теряло свое значение. Он вспомнил цитату из книги «Пути воина»: «Страшиться смерти так же глупо, как бояться восхода солнца». Поистине чиновник, написавший эти строки 400 лет назад, был тысячу раз прав. Жао припомнил, что западные друзья Рича тоже иногда называли его чиновником. Но это было глупо. Чиновник в первую очередь поэт и философ, задача которого – поддерживать гармонию между делами в заоблачной и естественным ходом вещей. Рич был воином, полководцем, жестким и деятельным, но уж никак не чиновником. Хотя, конечно, воины Запада сильно отличались от своих братьев с Востока. У них были странные представления о чести, и часто они казались Ричу просто особым подвидом рыночных торгашей, которые научились драться из соображений элементарного жлобства, дабы не платить охране. Он вздохнул и, слегка припадая на правую ногу, направился к самому маленькому из шатров в их караване, ярко-алому куполу, богато украшенному серебряной вышивкой. Работа есть работа. Перед сном Жао необходимо было проверить самочувствие той, кого Рич называл нашим сокровищем, и называл, кстати, совершенно справедливо. Внутри алый шатер был почти пуст. Два низких стула, пузатая походная печь, коврики на полу и большая деревянная клетка, занимавшая почти все свободное пространство. Тут стоит сделать небольшое уточнение. Слово «клетка», читаемое на бумаге, воспринимается ничуть не лучше, чем то же слово на слух. Воображение сразу рисует кубический ящик из одинаковых решеток или, на худой конец, позолоченный домик для канарейки. Клетки бывают разные, но вообразить уютную клетку тут фантазия пасует. Эта клетка была именно уютной, а еще очень красивой. Изящные изогнутые деревянные полосы, закрученные спирально, сплетались наверху в элегантное острие, похожее на застывшее пламя свечи. По поверхности светлого лакированного дерева змеилась тонкая резьба, с вершины клетки спускались широкие полосы шелка, расшитые сказочными птицами, лунами и облаками. Пол клетки был завален подушками и подушечками самого разного размера, среди которых не было даже пары одинаковых. Подушки объединяло только одно – цена. Им было место в королевской спальне, за каждую из них любой западный коллекционер, не глядя, отдал бы свою парчевую карету. А в центре клетки на подушках сидела девушка. Впрочем, девушкой назвать ее было рановато. Жао узнал, что ей едва-едва исполнилось 14 лет, что она стихийная колдунья, еще не завершившая обучение – и на данный момент пленница Рича, но лишь отчасти. Самое главное, девчонка была единственной наследницей великого дома Нобу. По спине наемника пробежали мурашки. Он почувствовал, как на лбу выступают крупные капли противного ледяного пота и незаметно провел ладонью по лицу. Затеи Рича частенько бывали слегка сумасшедшими. Жао участвовал в каждой из них за последние 10 лет, но этой последней затеей Рич перешел все мыслимые и немыслимые границы. Выкрасть дочь владыки самого влиятельного великого дома Заоблачной империи? Ха! Рич проник в ее комнату на вершине башни через блиц-коридор. Сама башня была защищена от блица непространственными заглушками. Попытка перенестись во дворец заканчивалась тем, что незадачливого колдуна просто расплющивало по всей линии континуума. Но Рича это не останавливало. Он с Хоши потратил почти месяц на расчеты инерции и углов входа-выхода, открыв блиц-окно в 10 шагах от верхнего окна башни. Это был портал с секретом. Эфирные напряжения в нем были рассчитаны так, что попавший туда предмет на выходе выстреливался в заданном направлении из своеобразной силовой катапульты. За девочкой отправился сам Рич. Это была храбрость, граничащая с безумием. Малейшая ошибка в расчетах его бы просто размазала по башенной стене. В окно при выходе из блица Рич попал, подвела инерционная составляющая. Его выстрелило из портала со страшной силой. Он разбил оконный витраж, выбив его вместе с рамой, пролетел через спальный зал и врезался в стену, сломав руку, несколько ребер и заработав сотрясение мозга. Убил 4 охранников, оглушил девчонку заклятием, выбрался на крышу башни и опять попал в просак. Зона искажения тут была слабой и позволяла открыть блиц, но недостаточно мощный. Сам Рич мог сбежать, а вот вместе с девчонкой нет. Свернуть операцию сейчас означало неминуемый провал. Юдзиро Нобу спрятал бы наследницу в самый глубокий и защищенный колдовской сейф, откуда ее не смогла бы выкрасть даже армия вооруженных до зубов големов-автоматов. Прорываться с боем Рича убили бы еще на выходе из башни, просто забросав шаровыми молниями. Взять девочку в заложницы? Да, Рич выиграл бы немного времени. Ровно столько, сколько было бы необходимо придворным колдунам для того, чтобы локализовать проклятого вора и выпалить по нему самонаводящимися заклинаниями. У колдунов Нобу в арсенале имелись сотни милых вкусностей, начиная от мгновенного паралича нервной системы до гравитационного разрыва внутренних органов. Одним словом, ситуация была патовая. Помощь пришла с совершенно неожиданной стороны. Пришедшая в себя девочка не завопила от ужаса и не стала вырываться из крепких объятий Рича. Более того, наследница дома, выслушав сбивчивое объяснение незадачливого похитителя, немного подумала и согласилась включить аварийный блиц-портал с переменным дифферентом, установленный в башне как раз на такой случай. То есть имелось в виду, что наследница сама сбежит через него от коварных похитителей, но на деле вышло иначе. Девчонка разблокировала блиц и навела его в указанную Ричем точку. Мгновение, и оба оказались в сотне шагов от лагеря, где Жао со своим отрядом уже поджидал хозяина, готовый отразить атаку заблицанных за ним воинов Нобу, будет таковая случиться. В настоящий момент девочка, сложив ноги в почти идеальный лотос, сидела среди драгоценных подушек и читала толстую книжку в кожаной обложке. Из одежды на ней была только легкая белая платьице на бретельках, в шатре стояла невыносимая жара. Увидев Жао, наследница великого дома приветливо усмехнулась и захлопнула книгу. Наемник увидел название на обложке «Легенды Запада. Правда и вымысел». Он хмыкнул. Книга была совсем не детская. Некоторые из его знакомых колдунов сломали себе мозг, пытаясь продраться хотя бы через первые страницы. Жао низко поклонился и немного напыщенно произнес: «Приветствую прекраснейшую госпожу Ли Нобу, чья красота затмевает свет луны и сияние солнца, а также... «Еще чего-то там затмевает», – засмеялась девочка. «Жао, не надо быть таким церемонным. Вы становитесь похожи на начальника моей личной охраны». Наемник подумал, что дела в принципе обстоят именно так, но промолчал. Рич дал четкие инструкции с девчонкой разговаривать только на отвлеченные темы. Он вздохнул и покачал головой. «Госпожа, я всего лишь пытаюсь соблюсти приличие». «Ну тогда садитесь и поговорим». Девочка кивнула на один из стульев. «Мне скучно. Книги у мастера Рича, конечно, интересные, но вот люди, они совсем не хотят со мной разговаривать. Делают вид, что глухие». «Ну, у них такая работа, они просто охрана». Жао осторожно опустился на стул, стараясь не задеть клетку. В деревянные полосы, образующие решетку, было вплетено невероятное количество сверхсложных заклятий, и даже легкое прикосновение к ним вызывало неприятный зуд во всем теле. Это было сделано с целью укрепления структуры дерева. Наемник знал, что его катана не сможет оставить на клетке даже зарубки. «Вот именно. Во дворце тоже была только охрана. Учителя, служанки и все. С отцом видишься раз в месяц на семейном приеме. Говорить можно только, если к тебе прямо обращаются, а на столе одна рыба. Жуть!» «Ну, наверное, такая жизнь у всех принцесс», – Жао невольно улыбнулся. «Зато когда ты вырастешь, то жизнь закончится совсем. Выдадут меня за этого дурака из дома Фэй, и все. А он мне даже не нравится, только болтает что-то про мечи и охоту». Жао не выдержал и расхохотался. «Госпожа, тогда, боюсь, и моя компания будет тебе не по вкусу. Я ведь все-таки воин и разбираюсь только в мечах и охоте, да еще немного в медицине». «Да ну», – она хитро сощурилась. «А послушайте-ка вот это». Девочка прикрыла глаза и нараспев заговорила. «В тишине и покое или на поле боя, будь ты как гора, пусть даже самый сильный ветер не потревожит тебя, ибо когда...» Она вопросительно поглядела на Жао, и тот, пожав плечами, продолжил. «Когда твой ум станет спокоен, подобно глади тихого пруда, мир, как есть, отразится в нем, и ты увидишь, что ты и он – суть одно. Это из наставлений и размышлений». «Вот, об этом я и говорю. Вы не просто воин, Жао». Он медленно кивнул. «Я в первую очередь воин, наемник, просто меня учили в традициях старой школы». «Правильно. Мой отец говорил, что раньше воин мог выиграть или проиграть битву, даже не вынимая меч. «А правда, кстати, что в знаменитой битве у двух озер участвовал ваш прадед?» «Да, было дело. Он был генералом и сражался на стороне дома Синь-О. Тогда это было в порядке вещей. Наемники воевали не за деньги, а скорее следуя велению сердца. Бывало так, что в самый разгар боя полководцы одного дома вдруг понимали, что их хозяин трус и болван, и тогда они переходили на сторону противника. Это считалось нормальным. Ты знаешь, чем закончилось сражение у двух озер?» «Да», – она кивнула. «Генерал Жао встретился с генералом Мамору, который воевал на стороне дома феи, чтобы обсудить предстоящую битву. Генерал Мамору посмотрел на небо и воскликнул: „Какой красивый закат!“ Тогда генерал Жао предложил ему прогуляться вдоль реки. Всю ночь два полководца просидели под деревом, сочиняя стихи, а утром Жао подарил фею свой меч, и тогда армии вернулись на свои позиции. Был подписан мирный договор, а глава дома феи дал клятву, что 100 лет и 1 год ни один из его подданных не пересечет границ Син-О с враждебными намерениями». Жао кивнул. «Да, именно так все и было. Госпожа увлекается историей». Девочка пожала плечами. «На самом деле больше колдовским искусством, особенно западной школой». «Да, нам есть чему поучиться у колдунов Запада». «А им у нас. Но вместо этого мы отгородились от них, разорвали все дипломатические отношения с их странами». «Это неудивительно», – Жао развел руками. «Большая война оставила неизгладимый отпечаток, слишком много тогда погибло с обеих сторон. Но война сама по себе ничего не изменила. Дома воюют друг с другом постоянно, просто их методы...» Он немного помолчал, кусая губы. «Понимаешь, госпожа, для воина погибнуть в битве – обычное дело. Для этого он и живет. Не бывает воинов, умерших от старости, и воинов, умерших в собственных постелях. Это считается несмываемым позором. Но когда их солдаты принялись убивать простых людей, детей, женщин, сжигать города...» «Сжигать города? Но зачем?» «Не знаю, просто не понимаю». Он беспомощно помотал головой. «Ни один воин никогда не разрушит дом, потому что, во-первых, он его не строил, во-вторых, в этот дом был вложен труд целых поколений. Он появился до рождения воина и будет стоять уже тогда, когда того не станет. В каждом его камне история, в каждой его доске память поколений, в каждом узоре на стене работа мастера, которую никто и никогда уже не повторит. И тут приходит человек, который берет в руку факел и пух. Это безумие, другого слова не подберешь. Вся заоблачная была в глубочайшем шоке, от которого, наверное, уже не отойдет никогда». «А мастер Рич?» Девушка широко раскрыла глаза и подалась вперед, почти уткнувшись носом в решетку. «Он какой?» Жао задумался. Этот вопрос он неоднократно задавал самому себе и вынужден был признать, что так и не смог ответить на него однозначно. Если уж Рич был загадкой даже для него, того, кто верой и правдой служил ему более 10 лет, то что уж говорить о других. Но вопрос был задан, и на него нужно было отвечать. «Рич, он не похож на других. Я имею в виду, не похож на других людей из Запада. Храбрый человек, иногда храбрый до безумия. Отличный мечник. Я бы ни за что не захотел драться с ним всерьез. Очень жестокий характер, но если есть возможность разрешить конфликт без крови, он обязательно выберет именно этот вариант. Требователен к себе и к другим, но особенно к себе. Он умен, очень умен. И да, он колдун, очень сильный колдун. Госпожа, можно теперь я задам тебе вопрос?» «Конечно», – она нерешительно улыбнулась. «Зачем же спрашивать?» «Почему?» – он сглотнул набежавшую в рот слюну. «Почему ты согласилась пойти с хозяином Ричем? Почему показала ему тайный выход из дворца?» Она внезапно покраснела, как маковый цвет, и потупилась, дернула плечом. «Я? Во дворце жить очень тяжело, Жао. Каждый день одно и то же, и впереди все то же самое. Свадьба, династия, политика. А я так не хочу. Наверное, я плохая принцесса». «Ну, почему же? Многие принцессы сбегали от своих отцов. Правда, обычно они не убегают в таком нежном возрасте. А так, это почти традиция». И потом, мастер Рич, он очень милый». Она покраснела еще сильнее. Брови Жао поползли вверх. «В каком смысле милый?» «Ну, он такой сильный, решительный. Он чем-то похож на моего деда. Мастер Рич появился так неожиданно, и я подумала, что вот он, мой шанс». «Шанс на что?» Она посмотрела на него, как на горного барана. «На приключения, конечно, на что же еще?» «А черт!» – подумал Жао, начиная понемногу паниковать. «Этот ребенок что, влюбился в Рича? Ну и дела!» «Ладно, госпожа!» – Жао поднялся, слегка морщась от боли в спине. «Мне пора. Сегодня был трудный день, я хотел бы выспаться. Что-то мне подсказывает, что день завтрашний тоже будет полон сюрпризов». «О, да, конечно, Жао!» – она улыбнулась. «Ступайте!» «А ты, юная госпожа?» «А я еще почитаю. Сейчас еще даже не полночь. Во дворце я никогда не ложилась спать так рано». «Как скажете. Спокойной ночи, госпожа Нобу». «Ли, просто Ли. Еще раз назовете меня госпожой Нобу, и я начну швырять в вас подушками». «Конечно». Он почувствовал, как его губы поневоле растягиваются в улыбке. «Конечно, госпожа Ли. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Жао». Наемник еще раз кивнул на прощание, повернулся и вышел из шатра. Уже застегивая входной клапан, он увидел Рича. Хозяин, по медвежьи переваливаясь, шагал в его сторону, тараня сугробы. На Риче был длинный поношенный плащ на меху, теплая кожаная куртка, очень широкие штаны с набитой пухом подкладкой и высокие сапоги. Что-то в его фигуре показалось Жао странным, и через мгновение он понял, что именно – Рич не взял с собой никакого оружия, ни своей любимой сабли, ни даже ножа. Зато он нес с собой большой тряпичный сверток, наподобие тех, в которых возил свои бесчисленные тубусы со свитками. Но, судя по форме свертка, в нем были не свитки, а что-то другое. Рич коротко кивнул наемнику и пробурчал. «Как она?» «В порядке, читает, спать пока не собирается и вроде бы чувствует себя вполне комфортно». «Да?» «Это хорошо», – Рич нахмурился, – «потому что если она решит сбежать, ее ничто не остановит». «Вот как и почему же?» «Девчонка колдунья, правда недоучка, но потенциал у нее такой, что нам и не снилось. Боже упаси, если она решит, что ее тут держат насильно». «Но клетка, клетка чушь, пока что для нее это просто игра в пиратов и принцессу. Если она... впрочем, это не важно». «Ты спать?» «Да, если позволите». Жао поклонился. «Позволю, иди дрыхни». Наемник еще раз поклонился и медленно побрел в сторону общего шатра. Спина все еще побаливала, но противная пульсирующая головная боль прошла. 6-7 часов крепкого сна, и он снова будет как новенький. Надо бы еще раз проверить караулы. «Эй, Жао!» Он обернулся. «Да, хозяин?» Рич переминался с ноги на ногу и молчал. На его лице явно читалось мучительное раздумье. Наконец, видимо, решившись, он махнул Жао рукой и спросил. «Ты разбираешься в... икебане?» «Простите, хозяин». Жао показалось, что он ослышался. «Ну, в цветах, в букетах». «А я, ну, в общем, да. Иди сюда». Уже догадываясь, что сейчас произойдет, но все еще не в состоянии поверить в это до конца, Жао подошел к Ричу и замер по стойке смирно. Рич внимательно оглядел наемника, усмехнулся и принялся разматывать свой сверток. Внутри оказался толстый цилиндр из промасленной бумаги, натянутый на проволочный каркас. Это была какая-то упаковка. Жао никогда таких не видел. Рич рванул бумагу и... Наемник не поверил своим глазам. Цветы, да, это были цветы, но не горный бессмертник и не те огромные белые бутоны, умирающие на солнце, что можно найти растущими в пещерах у подземных озер. Нет, это были луговые цветы, большие, со множеством тонких белых лепестков и пушистой желтой пуговкой в центре, нежно-голубые, похожие на высокие кувшинки, бледно-желтые, напоминающие россыпь плюшевых шариков. Таких цветов Жао никогда не видел, все они явно выросли в полях далекого запада, и все они были сорваны не ранее, чем час-два назад. То есть, получалось, Рич гонял за ними через блиц-портал, заклятие, которым даже колдуны-магистры стараются не пользоваться без надобности. Жао хорошо знал, что бывает с людьми, злоупотребляющими путешествиями через сверхпространственные тоннели. Тем более невероятным казалось то, что Рич блицал за цветочками. Однако же, прошу вас, сможешь сделать из этого что-нибудь путное? Рич нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Жао кивнул. «Мне нравятся традиции школы Согетсу. Можно сделать нечто красивое из чего угодно». «Вот и замечательно», — Рич довольно ухмыльнулся. «Делай, а потом сразу спать. У нас завтра важный прием». Время 12:25. «В общем, у нас тут массовое убийство плюс похищение несовершеннолетней наследницы одного из правящих домов», — подвел итоги Фигаро. «В итоге имеет ли суд, черти знает какой силы?» Френ, который во время рассказа следователя не произнес ни единого слова, меланхолично кивнул. «Угу. Я всегда подозревал, что именно так и закончится моя карьера. Армагеддон в отдельно взятом городе. Фигаро, вам это, кстати, не кажется смешным?» Следователь усмехнулся. «Я понимаю, вы хотите сказать, и разверзлись хляби небесные, содрогнулась сыра земля, низвергся огонь, карающий на Малый Козалупинск. Да, юмор в происходящем определенно есть, вот только уж больно в стиле сюр. Кстати, Матик ввел чрезвычайное положение?» «Зачем? Никому, кроме Рича, Лиса не угрожает. Официально было объявлено, что в городе проводит эксперимент Университет других наук под патронатом коллегии. Народ, конечно, изнывает от любопытства, но особо не сует нос». Фигаро не выдержал и рассмеялся. «Эксперименты университета были распространенной легендой спецслужб, способной объяснить все, что угодно, начиная от неурожая гречихи и заканчивая появлением на городской площади огнедышащего дракона. Граждане королевства настолько привыкли к экспериментам подобного рода, что даже не интересовались подробностями и лишь старались держаться от сбрендивших ученых на безопасном расстоянии, просто во избежание травматизма. Единственное, что страдало в подобных ситуациях – репутация университета. Коллегия, на которую работали все столичные газетчики, умудрялась всегда выходить сухой из воды. Дипломированные колдуны кусали локти, но отделаться от прочно прикипевшей к ним незаслуженной репутации опасных психопатов не могли никак. Государственная безопасность. Ирония заключалась в том, что в действительности все свои эксперименты магистры университета проводили на закрытых полигонах в невообразимой глуши, а сами эти опыты, как правило, сводились к опробованию новых заклятий самого что ни на есть бытового толка, вроде горячего локона, колдовство для завивки волос или дуновение Вельзевула, отпугивание комаров в домашних условиях. Война честных колдунов и проклятых конспирантов длилась уже не первый десяток лет, и колдуны, несмотря на все свои магические степени, проигрывали в сухую. Френ взмахнул рукой, и над поверхностью стола появилась трехмерная карта города. Нижний тудым, показанный с высоты птичьего полета, переливался всеми цветами радуги. Реки чистого зеленого света, плавно текущие по узким улочкам, пылающие розовые шары, дрожащие голубые зигзаги, искрящиеся и переливающиеся неземными оттенками фрактальные образования, то и дело вспыхивающие над крышами домов. Наблюдать за этой игрой света можно было часами. Это была схема эфирных напряжений, которая благодаря усилиям десятка колдунов-регистраторов отображалась с учетом изменений в реальном времени. «Ага», – воскликнул следователь, – «значит, все-таки решили долбануть лесу пожаром?» «Уже нет», – отозвался довольный инквизитор. «Наши коллеги из Рейха предложили кое-что получше. Они хотят превратить эфир над городом в огромную фокусирующую линзу и подключить ее к генератору асинхронных колебаний. Как источник АЭС-волны будут использовать светлые сестры. Нам сюда перебросят еще десяток. Все это дело будет направлено на лесу, которую, по идее, должно разнести в дым». «Ого, они это только что придумали?» «Немцы божатся, что да, но работают они по готовым выкладкам, так что, короче, гонка колдовских вооружений продолжается. И они просто так передадут нам все расчеты?» «Ха-ха, держи карман шире. Всю операцию курируют рейховцы лично. Как я понял, их просто интересует испытание на другой такой невероятной силы». «Ха», Фигаро почесал затылок. «И вы думаете, что сработает?» «Кто знает, лучше бы сработало, потому что если лиса выживет, немцам придется несладко. В любом случае, это лучше, чем просто сидеть сложа руки, да и у Логоса, похоже, есть пара козырей в рукаве. А пока что...» Инквизитор повернулся к следователю спиной и аккуратно забарабанил пальцами по кристаллам-резонаторам, которых на столе перед ним стояла добрая сотня. Фигаро почувствовал, как вокруг Френа начинает собираться сложное многоуровневое заклятие-транслятор. Инквизитор готовился к видеоконференции с подчиненными. Разговор явно был окончен, следователь снял с вешалки пальто и вышел из кабинета, тихо прикрыв за собой дверь. Пальто Фигаро, однако, не понадобилось. Кто-то из колдунов, похоже, пытался изменить переменные в заклятии климат-контроля, дабы привести погоду над Инквизиторием в норму, но в итоге добился лишь того, что летняя теплынь превратилась в африканскую жару. Снег растаял, и над влажной землей поднимался горячий пар. Между лужами грязи маневрировали французы в майках и сапогах на босу ногу, перетаскивая с места на место какие-то непонятные приборы. Парочка младших презираторов, спрятавшись между флигелем и конюшней, втихаря перебрасывались каучуковым мячиком, запуская его друг другу через неевклидово пространство повышенной дискретности. Откуда-то пахло жареной картошкой. У забора стоял молодой немецкий колдун и сосредоточенно выводил мелом на стене сарая столбики каких-то головокружительных расчетов. Но Фигаро не смотрел по сторонам. Следователь, широко открыв от изумления рот, пялился в небо, восхищенно щелкая языком. Небо над городом исчезло. Вместо голубой зимней синевы над головой Фигаро теперь переливалась внутренняя поверхность розово-алого купола, по которой время от времени пробегали голубые зигзагообразные вспышки. Кто-то из колдовской братьи, очевидно, решил для чистоты расчетов отсечь все внешние эфирные помехи и, недолго думая, накрыл весь город статик-колбой. Следователь даже не мог представить себе, какие силы и какие расчеты для этого понадобились. Изумляли даже не масштабы происходящего, а несоответствие задействованных мощностей и цели, ради которой это было проделано. Девушка в подвальной камере инквизитория и десятки колдунов высшей квалификации поистине дешевле и проще колоть орехи паровым молотом. «Другая», — поправил себя следователь, — «ты думаешь о ней как о человеке, но она другая. Помни об этом». «Что, Фигаро, любуетесь пейзажем?» В белой рубашке без рукавки, в коротких светлых шортах старший презиратор Логос напоминал праздно шатающегося студента из богатой семьи, только что оплатившего блиц-доставку с курорта у Средиземного моря. Общую картину дополнял большой кожаный саквояж, эбонитовую ручку которого презиратор сжимал в руке так, словно это была чека алхимической бомбы. «Скорее бездельничаю, теряясь в догадках и размышлениях. По поводу». «По поводу того, что мне делать дальше, ума не приложу, чем я могу помочь этой банде колдунов. Здесь, кажется, все заняты чем-то жутко важным». Логос мудро улыбнулся и погрозил следователю пальцем. «Ай-яй-яй, Фигаро, уж вы-то, как сотрудник департамента других дел, должны знать, чем все эти бездельники занимаются. Французы зарабатывают себе поощрение с занесением в личное дело за международную помощь. Им с такой рекомендацией потом можно будет драть за свои услуги с честных граждан по три шкуры. У них там, знаете ли, статусная система оплаты, все на баллах классности, заработать которые сложнее, чем укусить себя под коленкой. Большинство моих коллег – практиканты, они просто отрабатывают свои 2 года перед зачислением на постоянную службу. Немцы испытывают новое оружие. Не только, Фигаро». «Не только. Знаете, что полчаса назад я отправил в Берлин блиц-коридором? 8 бочонков тудымского пива». «Вы лично блицали пиво?» «Ну, не совсем. Я подписывал разрешение. Но каково, а? Работнички, блин, с дипломами и званиями. Инквизиторы тоже бегают, как угорелые. Тянут на премию за работу в чрезвычайной ситуации». Одним словом, все вокруг изображают бурную деятельность, надеясь, что проблема решится сама собой. Или что ее решит кто-то другой, совершенно верно. Вы, кстати, ознакомились с теми материалами, что я вам дал?» «Конечно. Надо сказать, спокойнее мне от этого не стало, но ведь это не все, что у вас есть по Ричу, так?» «Нет», – презиратор махнул рукой в сторону небольшого садика, раскинувшегося в гордом запустении сразу за зданием инквизитории. «Идемте, я вам кое-что покажу». У следователя перехватило дыхание. «Вы хотите сказать?» «Да, я получил доступ к обсерватору. Все, что я вам сейчас покажу, секретно и абсолютно запрещено для демонстрации. Но поскольку вы консультант, то думаю, что если я нарушу пару инструкций, ничего страшного не произойдет». «Пару инструкций? Ну, скорее пару сотен. Да идемте же, Фигаро, не стойте столбом». Следователь ошалело потряс головой и направился вслед за Логосом, который уже прыгал по доскам, кем-то заботливо наваленным поверх грязевых луж, пробираясь к саду. Было не похоже, чтобы презиратор шутил или врал, да и какой смысл? Выходит, Логос действительно получил доступ к обсерватору, устройству, которое на протяжении нескольких десятков лет собирались уничтожить государственные мужи вплоть до их величеств, но никак не могли сподобиться подписать необходимые бумаги. Как сказал в свое время Мерлин V, «малым сим проще возложить на плечи хомут, нежели ответственность». Старый колдун, прославившийся своим кротким нравом и крепким кулаком, сказал это, правда, совсем по другому поводу, но актуальность его слова не потеряли и сегодня, и не потеряют, пока не сдохнет последний политик, – кисло подумал Фигаро. Лет 80 назад в городишке Белоречье, что лежит на самом севере королевства, распластавшись у подножия Кудыкиных гор, жил колдун-самоучка по имени Патрик Крей, прозванный в народе Чудиком. Был достославный Патрик единственным городским колдуном, имел диплом магистра и даже какую-то государственную награду. Однако же чувства сей благородный муж у горожан вызывал довольно неоднозначные. «О нет, благородный господин Крей не отлынивал от своих прямых обязанностей, исправно используя свой колдовской потенциал во благо горожан, тем более что жалование ему за это платили немалое. Проблема была в другом. Патрик жаждал счастья сразу для всего человечества скопом, всем даром, и пусть никто, ну, вы в курсе. То есть, конечно, приступами истерической филантропии грешат многие, начиная с радикально настроенных девиц из Академии изящных искусств, обнюхавшихся алхимических порошков, и до политиков. Да, случается на белом свете и такие чудеса. Но дело в том, что Патрик Крей считал дело принесения человечеству счастья своим жизненным призванием и прилагал немалые силы для достижения практических результатов. Ах да, еще он был изобретателем. Тут следует сделать небольшое отступление, дабы отдать мастеру-колдуну дань справедливости. Иногда у него получались вполне годные и полезные вещи, в большинстве своем, правда, не имеющие к колдовству никакого отношения. Например, именно он придумал систему топливного впрыска, которая до сих пор используется на некоторых паромобилях мануфактуры Жаклин Мерседес, а также V-образную систему расположения цилиндров в керосиновых двигателях внутреннего сгорания. Последнее изобретение, кстати, могло бы снискать краю мировую славу, но, увы и ах, известность колдуну принесло совсем другое. Однако же не будем забегать вперед. Каждый, кто хоть немного разбирается в сути вопроса, прекрасно знает – изобретатель – это вовсе не тот, кто каждую неделю выдает на гора какую-нибудь невероятно полезную штуку, переворачивающую мир с ног на голову. Придумать одну единственную полезную вещь за всю жизнь – уже большая удача. Именно поэтому все знают о самоходках Гейгера, но никто не слышал, скажем, о дирижабле Гейгера или подтяжках Гейгера. Однако Крей рвал этот шаблон в клочья. Его изобретения действительно переворачивали все с ног на голову, но, как правило, лишь в пределах родного города. Правда, нельзя сказать, что жители Белоречья были от этого в восторге. Иногда созданные колдуном устройства взрывались. Такое иногда случается с творениями колдунов. Единственной проблемой было то, что изобретения Крея взрывались весьма феерично, нанося огромный ущерб городской инфраструктуре и здоровью ни в чем не повинных горожан. Что интересно, сам Крей, а также его дом и сарай, где на свет появлялись машины счастья, от взрывов не страдали совсем. И именно это, кстати, и стало причиной целой серии обвинений колдуна в терроризме, серьезно подорвавших его репутацию в академических кругах. Чушь и напраслина. Патрик Крей не был террористом, он ни разу не организовал ни одного покушения, даже на тех членов городского совета, которые, вне всяких сомнений, этого заслуживали. Обвинения колдуна в преднамеренном разрушении памятников архитектуры тоже не выдерживают критики. Просто городская ратуша к тому времени уже дышала на ладан, а уж памятником архитектуры она так точно не являлась. Нет, все было гораздо хуже. Крей хотел нести добро в массы и нес всем доступными ему средствами. Отношения колдуна-изобретателя с горожанами были, вероятно, весьма натянутыми, однако учебники по новейшей истории колдовства об этом не упоминают. Доподлинно известно лишь то, что пару раз Крей был сильно бит, сперва городским кузнецом, а после городским головой при поддержке целой группы должностных лиц. К чести Крея и по срамлению его недругов, стоит заметить, что оба инцидента прошли для их инициаторов без последствий. Колдун не подал на обидчика в суд и даже не пытался их заколдовать. Он, хоть и сам того не желая, мстил им гораздо страшнее, продолжая заниматься своим излюбленным делом. Печальную известность Патрик Крей приобрел главным образом благодаря трем своим творениям – полю невидимости, голему-арифмометру и обсерватору. Мы не станем подробно останавливаться на первых двух, вся информация есть в учебниках для старших классов, при желании более подробно о изобретениях горе-колдуна можно прочесть в пятом томе серии исторических романов графа де Эрлета «Не герои нашего времени», единственном литературном источнике, где Крей не выставлен недругами клиническим идиотом и пироманьяком со склонностью к насилию. Тем не менее, хочется выразить свое восхищение жителями Белоречья, проявившими достойные подражания стойкость и находчивость в так называемом инциденте невидимого генератора. Две недели жить в невидимых домах, питаясь невидимыми продуктами, употребление видимых приводило к тому, что окружающие получали сомнительное удовольствие наблюдать за перевариванием отбивных и помидоров в невидимом желудке соседа. Серьезное испытание для психики, и горожане выдержали его с блеском. Через две недели колдун, отчаявшись перенастроить генератор невидимости, устройство также стало абсолютно прозрачным, просто разбил прибор кувалдой. Кстати, именно тогда Крей в первый раз стал жертвой побоев. Городской кузнец, потерявший за время вынужденного простоя кучу денег, поймал колдуна и навешал ему по шее. Также хотелось бы развеять пелену досужих домыслов, возникших вокруг истории с големом-арифмометром. Крей вовсе не ставил перед собой задачу создать идеального убийцу. Напротив, он вселил демона в механическое счетное устройство для того, чтобы полностью автоматизировать его, облегчив тем самым труд тысячам ученых и чиновников. Поэтому за дальнейшее поведение арифмометра, вознамерившегося завоевать мир, параллельно убив всех людей, колдун в ответе лишь косвенно. За уничтожение же кошмарного аппарата надо благодарить опергруппу Ордена Строгого Презрения в целом и старшего презиратора Хроноса в частности, а вовсе не официантку столичной ресторации Сару Хорнер, которой, кстати, никогда не существовало на свете. Что поделать, если пьеса «Механический убивец», написанная по мотивам инцидента с арифмометром и долгое время срывавшая аншлаги по всему миру, была воспринята массами как единственный аутентичный источник информации? Никто не загонял агрессивный счетный аппарат под паровой молот и не топил его в чане с расплавленным оловом. Голем был банальным образом обездвижен путами молнии, после чего демона извлекли, упаковали в бутылку и отправили в хранилище. Но будем откровенны, кому интересна правда, когда есть красивая сказка-заменитель? История с обсерватором совсем другое дело. Она известна всем, однако странно, что события, получившие столь широкий резонанс, практически не отражены в печатных источниках. Хотя, скорее всего, именно поэтому и не отражены, одно непременно тянет за собой другое, и история оставляет нам чрезвычайно мало пищи для размышлений, особенно когда заполнять ее страницы доверяют конспираторам из спецслужб. Но будем же последовательными. Свой 42-й день рождения Патрик Крей, колдун и родитель за всеобщее благо, провел в подвале своего дома. Не вышел он оттуда и через две недели, заказывая еду через служанку, несмотря на то, что слуги в доме Крея часто сменялись по причине травматизма. Платил он хорошо, и охочие до легких денег находились всегда. И через три недели тоже. Когда срок пребывания колдуна в добровольном заключении превысил 2 месяца, горожан обуял ужас. Такое затворничество могло означать лишь одно – у Крея возникла очередная грандиозная идея помощи человечеству. Горожане понемногу запасались продуктами и вылавливали страховых агентов, которые по странному совпадению куда-то все разом запропастились. Городской брандмейстер приказал установить на территории пожарной части 2 новых резервуара с водой и, заливаясь слезами, выделил из своего кармана недостающие деньги на покупку парового самодвижущегося пламени-газа с алхимической пеной и ручным насосом. Город ждал маленького Армагеддона и небезосновательно, но все приготовления оказались тщетными. Разразиться катастрофе предстояло вовсе не в Белоречье. Крей просидел в своем подвале не 2 и не 3 месяца, почти год прошел, прежде чем колдун соизволил появиться на людях. В конце февраля он внезапно объявился в столичной коллегии колдовства и потребовал срочного созыва комиссии по особо важным вопросам. Комиссию созвали, в конце концов Крей входил в первую десятку колдунов-магистров королевства. В день выступления эксцентричного изобретателя большой зал коллегии был полон. Коллеги Крея, злорадно потирая руки, предвкушали шоу. Что поделать, если в научных и околонаучных кругах зрелище смешивания с грязью дипломированного профессионала вызывает столь же нездоровый интерес, как и публичная казнь. Ну а если объектом вдумчивого и последовательного унижения выступает коллега по цеху, градус неадеквата зашкаливает за все разумные пределы. Наблюдать гильотинирование соседа всегда интереснее, чем четвертование никому неизвестного хрена с бугра. Выступление Крея и последующая демонстрация обсерватора длилось 4 часа, по истечению которых колдун в нарушении всех традиций стал полноправным членом совета коллегии и обладателем «Золотого глаза», самой престижной премии королевства, которую вручали только за выдающиеся достижения в метафизике, как теоретической, так и практической, а также колдовском конструировании, квазимеханике и науках им сопутствующих. Недоброжелатели плевались и недоверчиво качали головами, все остальные поздравляли колдуна, скаля зубы и давясь от зависти. Довольны были только ректор с проректором, уже предвкушавшие новые правительственные гранты, которые можно будет беспрепятственно дерибанить, и сам виновник торжества. Еще бы, ведь проклятая штуковина-обсерватор работала. Уже давно метафизике стало известно, что любое живое существо, наделенное разумом в той или иной форме, оставляет в мировом эфире невидимый след. Эти колебания слабы и практически сразу гаснут, но теоретически не затухают никогда. Идея Крея была проста как репа – при помощи своеобразного камертона настроиться на частоту определенной личности, чтобы получить доступ к информации о ее прошлом. Обсерватор создавал ряд своеобразных фотоснимков минувшего, которые, будучи соединены в последовательную цепочку, давали в итоге видеоленту любой произвольной длины. Совершенно точно известно, что слово «видеолента» или просто «видео» предложил сам Крей. Эти инкарнации прошлого могли быть легко сохранены и воспроизведены по желанию колдуна-заказчика и отличались высоким качеством изображения. В этом, собственно, и состояла идея обсерватора. Первыми изобретения оценили спецслужбы. Еще бы, при помощи обсерватора было возможно как получить любую информацию о биографии интересующих их лиц, так и следить за ними в реальном времени. Полусекундное запоздание можно было не учитывать. При этом расстояние не имело значения, лишь бы под рукой имелся предмет, несущий на себе эфирный отпечаток нужной личности. Волос, заколка, пуговица, рубашки – годилось все. Правда, сам прибор был весьма громоздок и в собранном виде занимал небольшую комнату, но таскать обсерватор с места на место и не предполагалось. Полевые испытания прибора дали блестящие результаты. Тайная канцелярия при дворе их величества подала заказ на изготовление сразу 10 приборов и потребовала засекретить обсерватор, конструкция которого оказалась до идиотизма простой. Таким образом, изобретение Патрика Крея провалилось в подполье, не успев получить мирового признания, а самого колдуна заставили дать подписку о неразглашении. Крей взгрустнул, но недолго. Он и сам прекрасно понимал, что его обсерватор – это не самонадевающиеся брюки, а вещь весьма деликатная и для массового использования не предназначенная. К тому же за использование установок государство было вынуждено платить ему немалые деньги. Власть патентного бюро простиралась даже в те темные глубины, где обитали тайные королевские службы. Казалось бы, пришла пора принять пафосную позу и загробным голосом возвестить: «Ничто не предвещало катастрофы». Враки. Роберт Пилснер, почетный член Совета коллегии, колдун-гуманитарий, прославившийся тем, что открыл при Университете других наук пивоварню, до сих пор исправно работающий и выпускающий 5 сортов охмеленного пива, известных во всем королевстве, выступил с открытым заявлением, требуя немедленного изъятия обсерваторов из эксплуатации, поскольку, цитата, «их использование неизбежно приведет к пока еще неясным, но далеко идущим социальным последствиям, которые, как и 99,99% социальных последствий чего-либо, явно будут далеки от позитивных или хотя бы нейтральных». Колдуну-магистру, профессору и автору книги «Как не надо колдовать», посвященной злоупотреблениям других наук в целом и метафизики в частности, которая не потеряла своей актуальности по сей день, стоило бы прислушаться. Но восторженные практики просто пропустили слова Пилснера мимо ушей. А зря. Хотя для самого колдуна это, возможно, было и к лучшему. Его вполне могли обвинить во вредительстве, а то и шпионаже. Времена тогда были неспокойные. Через 2 месяца после скандальной презентации Крея на вооружении тайной полиции было уже 30 обсерваторов, более половины которых работало в режиме 24/7, то есть не выключалось вообще. Рядовые агенты-администраторы ликовали. Отпала необходимость в содержании целой прорвы осведомителей, большая часть которых работала на различные иностранные разведки и к тому же съедала кучу казенных денег. Теперь от Филера требовалось просто пялиться в кристалл резонатора и делать записи в стандартной форме, чем занималась жертва наблюдения с такого-то по такое-то время, что господин Н. ел, пил, с кем встречался, о чем беседовал с господами А, Б и С, а поскольку наблюдение в основном велось в режиме реального времени, то большинство злоупотреблений, покушений и нарушений удавалось предотвратить в зародыше. Зато высший комсостав все чаще хмурил брови и чесал убеленные сединами государственные затылки. Дело в том, что восторженные популяризаторы обсервации не учли одну очень простую вещь. Чистое, то есть индивидуальное наблюдение за человеком было возможно только в том случае, если цель обсерватора целыми днями сидела дома, отгородившись от мира и занималась медитативными практиками школы-отшельник посылает вселенную на хутор бабочек ловить. Но отшельники-аскеты обыкновенно не привлекают внимания тайной полиции, главной задачей которых является контроль непосредственного окружения их величества. Рыцари плаща и кинжала домашней закваски следят за министрами, их женами, братьями, камердинерами, дворецкими, любовницами первых советников, любовниками любовниц первых советников, а также их собаками, кошками, канарейками, тараканами и прочими близкими и дальними родственниками. Хотя тараканы скорее приходятся близкой родней непосредственно министрам, а если не родней, то братьями по духу уж точно. Что из этого следовало? Да то, что наблюдение за господином Н автоматически превращалось в наблюдение за теми, с кем сей господин имел неосторожность пересекаться в течение всего времени наблюдения. Обычно в отчетах внутренней разведки вся эта мишура просто опускается, ведь ни один, даже самый профессиональный филер не в состоянии добыть столь подробную информацию, не говоря уже о том, чтобы ее переварить. Но обсерваторы срывали покровы с холодным бесстыдством неодушевленных предметов. Гильотина не рассуждает на тему морали. Таким образом, под наблюдением оказался весь королевский двор, тот самый, по поводу которого 300 лет назад метко высказался Фунтик II. «Если любого из моих подданных схватить и посадить на 10 лет без суда и следствия, то он совершенно точно будет знать, за что сидит, и будет счастлив, что получил так мало». Через 3 месяца после начала использования обсерваторов собранные данные позволили начать крупнейший за всю историю королевства процесс. Под суд пошли более 30 государственных служащих самого высокого ранга. Разразился скандал. Информация о процессе просочилась в прессу, которая, не имея возможности получить более точные данные, принялась в своеобразной манере додумывать недостающие подробности и в результате наплела такого, что дело едва не кончилось дворцовым переворотом. «Нами правит банда жуликов и проходимцев», кричали заголовки с первых полос столичного времени и более провинциальные желтые, но куда более популярные в народе трибуны. Народ проглатывал, плевался и просил еще. Казус был в том, что де-факто газетчики были правы, но одно дело знать, что сосед по ночам таскает у тебя кур, и совсем другое – застукать его на месте преступления. Любая власть не слишком отличается от шайки разбойников, целиком и полностью сохраняя бандитский модус вивенди, а что до самой сути, то замена пистолета на набор печати, а ножа за голенищем на перо и чернильницу не слишком-то эту самую суть и затрагивает. Все это давно известно, но мало кто понимает, насколько просто нарушить этот хрупкий, веками существующий баланс, а когда до всех наконец-то доходит – вокруг уже обычно реют знамена новой революции и болтаются на фонарях несогласные. Обсерваторы, подобно Ланцету, вскрыли застарелый гнойник, но оказалось, что новоиспеченные хирурги просто не знают, что со всем этим делать дальше. Вавилонская башня конституционной монархии зашаталась, скрипя по швам, и только чудовищным усилием властей ее удалось удержать от падения». Королевство со скрежетом встало, а правильно сказать, влетело на рельсы махрового либерализма. По министерствам прокатилась цунами кадровых чисток, в панике переписывались законы, а заинтересованные лица, как водится, спешили под шумок урвать побольше и незаметно отползти подальше. Когда эхо не случившегося катаклизма стало понемногу стихать, уцелевшие в буре остатки рулевых принялись, как обычно, искать виноватых во всем этом бардаке. Виноватым, разумеется, оказался Патрик Крей, который явно создал коварное устройство в целях подрыва государственности, независимости, а также неспровержения, свержения и вообще по злостному наущению. Скользь брошенному тем же Пилснером фразу «воровать надо было меньше» все как-то пропустили мимо ушей. Что поделать, если мозг крупного чиновника обладает прямо-таки потрясающей избирательностью? Было решено схватить колдуна подлеца и допросить с пристрастием. Те, кто вчера осыпал Крея розами и дифирамбами, уже потирали руки, плотоядно ухмыляясь и предвкушая покаяние изобретателя во всех смертных грехах. Но Крей исчез. Его не было у себя дома, его никто не видел в коллегии, в университете, он не появлялся уже почти 2 недели. Кто видел колдуна последним? Городской голова Белоречия рассказал сыщикам, что Крей заходил к нему некоторое время назад. Неделю? Ну да, примерно неделю. Или 2, говорите. Ну что ж, может и 2. Зачем заходил? Оставил ключи от своего дома. Да-да, совершенно верно, уехал. Куда? Ну, знаете, они господин с дипломом и званием магистр, между прочим. Перед простыми смертными не отчитываются». И слава всем богам, что уехал. Это, кстати, не только его головы мнение, но и точка зрения всех городских жителей. От этого благодетеля одни неприятности. Разумеется, Крея искали. Искали долго, с привлечением лучших специалистов, как штатных, так и агентов частного розыска. Но тщетно. Колдун словно в воду канул. После 3 месяцев бесплодных поисков сыщики плюнули и пожали плечами. Может быть, действительно канул. Свел счеты с жизнью, измученной нечистой совестью и предвидя скорую расправу. В любом случае колдуна нет, тело его тоже не найдено, а раз нет тела, то нет и дела. Конец истории, бумажки в папке, папки в архив и точка. Но неужели, воскликнет внимательный читатель, найти Крея было действительно так сложно? Ведь в руках у агентов тайной полиции находилось устройство – позволяющий обнаружить кого угодно и где угодно, обсерватор. Неужели никому не пришло в голову просто включить один из приборов, вместо того, чтобы гонять филеров по всему королевству? Конечно же, такой вариант определения местонахождения злополучного колдуна был бы самым простым из всех возможных, но ключевое слово здесь именно «был бы», поскольку к тому времени использование обсерваторов уже не представлялось возможным. Поспешность, с которой аппараты были демонтированы, объяснялась просто. После случившегося кризиса власть почувствовала себя голой гимназисткой, которую из ванны ради смеха блицнули на городскую площадь в час пик. Информация – оружие, но когда это оружие в любой момент может выпалить тебе же в лоб, ценность его стремится к нулю. И плевать, что обсерваторы, будучи бездушными, непредубежденными кусками стекла, показывали только правду и ничего, кроме правды. Передозировка правды для общества оказалась опаснее стрихнина в колодцах, и на приборы Крея опустилась кувалда возмездия. Чертежи уничтожили полностью, не оставив ни одной копии. Что ж поделать, если, имея в кармане сотню империалов, проклятый аппарат можно было собрать на коленке? Крей любил минимализм, что делает ему честь как изобретателю. Итак, уничтожили все, кроме одного единственного последнего обсерватора. Его оставили на тот самый пресловутый крайний случай, который, как правило, наступает 3 раза на неделю, но теперь для того, чтобы получить доступ к аппарату, требовалось продраться через такие бюрократические дебри, что получение частным сыщиком лицензии на физическое устранение маньяка-расчленителя по сравнению с этой процедурой выглядело просто 5-минутным стоянием в очереди за пивом. Считалось, что с момента кризиса власти и побега Патрика Крея обсерватор использовался только 1 раз. Это похоже на правду, и хотя злые языки утверждают, что прибор с тех пор вообще не выключался, активно применяемый для промышленного шпионажа, верить таким сплетням не стоит. Ведь всем известно, что своим техническим подъемом королевство обязано крупным вложением в науку и гениальной экономической политикой их величеств. А то, что новая научно-техническая революция началась аккурат 80 лет назад, так и не такие совпадения случаются. Сейчас, шагая за презиратором по узкой тропинке, петлявшей по запущенному саду, Фигаро думал о том, как у Логоса получилось прорваться в святую святых королевства, серую кунсткамеру, и воспользоваться обсерватором. То ли у презиратора были хорошие связи, то ли невероятный дар убеждения, но как бы там ни было, он получил, что хотел. А это могло означать лишь одно. Их величество действительно весьма обеспокоены происходящим в Нижнем Тудыме. Или правильнее будет сказать, обеспокоены судьбой Франклина Рича.